Кыма-кыма, медведь. Глава 14. Медведь сам докладывает. Текст читает Оцеру. Приятного прослушивания. Юна-чан, Юна, вставай, проснись, пожалуйста. Шумно. Я потер разлепающиеся глаза и, протянувшись медленно, села на своем ложе. Наконец-то ты проснулась, а я испугалась, что даже не смогу тебя разбудить. Рурина-сан смотрела на меня через маленькое окошко в стене. Точно, я ведь создала убежище, чтобы отдохнуть, пока она занималась гоблинами. Так нечестно, Юна! Пока я тяжело работала, ты все время спала. Но ведь таково было разделение труда по нашей договоренности. Ну что, ты закончила с ними? Да, все готово. Но ты удивила меня, выйдя из пещеры, никак не ожидала увидеть здесь домик. Я все поняла, только заглянув в него и увидев тебя спящей. Развеясь часть стены, я создала проход и покинула дом. Интересно, сколько я спала? Судя по положению солнца, полдень уже прошел. Сейчас где-то 2 или 3 часа. Трупов было слишком много, и я очень устала, поэтому, Юна-тян, ты меня не подвела и не помогла. Проигнорировав ее жалобы, я решила сменить тему разговора и поинтересовалась. В пещере есть что-нибудь нужное там или интересное? Нет, там только трупы гоблинов. Тогда я, пожалуй, запечатаю вход. Не нужно, чтобы там какие-нибудь новые монстры устроили логово. Стена медведя! Мощная каменная стена, украшающая медведями, наглухо заблокировала вход в пещеру. Вряд ли кто-то сможет ее сломать. Ведь теперь, если мертвые гоблины превратятся в зомби, им не выйти, кстати. А тут есть ходячие мертвецы? Ну, думаю, нам нужно вернуться в деревню уже. Давай отдохнем, я очень устала. Отдохнешь по дороге в деревню. Я радостно улыбнулась ей. Возвращаться назад долгим способом я не хотела. Рубина, побледнев, оступилась на пару шагов. Погоди, ты же не хочешь? Но ты ведь устала, не так ли? Не стоит сопротивляться. Метнувшись к ней, я подхватила девушку на руки. Рурина-сан со страдальческим лицом уцепилась в меня. Похоже, она уже смирилась. Итак, прыжок, прыжок, прыжок! Я понеслась по кратчайшему пути, перепрыгивая с камень на камень. При каждом прыжке моя пассажирка-принцесса оглушительно взвизгивала. Мои бедные ушки. Я ведь так оглохнуть могу. Не обращая внимания на понятный ею шум, я продолжала нестись со всех ног. Добравшись до деревенских ворот, я аккуратно поставила Рируну на место. Хотя мне казалось, что у нее уже и колени даже дрожали. Похоже, сама она и шага бы не ступила. Поддерживая девушку, я помогла ей двигаться. К тому моменту, как мы добрались до дома старшины, она уже могла идти спокойно, самостоятельно. Вновь вызванный роем старик с удивлением воззрился на нас. А вы рано вернулись. Что, слишком сложно было и отступили? Вовсе нет, мы закончили. Я слышался. Повтори-ка, пожалуйста. Задание выполнено, гоблины уничтожены. Магические камни, вот, доказывающие выполнение задания. С этими словами Рурина извлекла из своей магической сумки кожаный мешочек. Взяв горловину, она продемонстрировала главе деревни его содержимое. Не хотела, если честно, их видеть, ведь камни наверняка в крови и отметках гоблинов. В пещере их нигде не было, так что не желая смотреть. Аппетит же испортит мне. Так вы могли уничтожить гоблинов. Постойте. Что-то у вас много магических камней. Да, там была 1000 или чуть больше. 1000? На лице главы удивленно смешалось удивление со страхом. Понятное чувство, ведь внезапно узнать о количестве гоблинов рядом с твоей деревней оказалось страшно. Пожалуйста, расслабьтесь. Кроме того, пещера, где они жили, уже заблокирована. Никакие новые демоны там не поселятся. Большое вам спасибо! Старейшина склонил голову. Я прикажу приготовить вам гостиницу для отдыха. Спасибо. Нет, мы вернемся вам. В город. Мы с Рурин и Сан произнесли такое одновременно. Юнатян, уже поздно. Но мы сможем вернуться до темноты. Две девушки в упор смотрели друг на друга. Юнатян, ты же не планируешь поиграть снова в принцессу на руках? А, ты уже и название придумала. Как же мило. Два раза сделали уже это. Где там третий? Ха, подумаешь. Но нам любезно предложили остаться в гостинице. Решать проблемы быстро – это мой девиз. Поэтому давай быстренько. Неужели ты так хочешь побыстрее вернуться? Я кивнула в ответ. Если честно, даже не сообразила, о чем она. Понятно. Мы должны доложить о короле гоблинов, так что давай вернемся как можно быстрее. Король гоблинов? Старейшина чуть не подскочил, услышав слова Рурины. Ну, как? Да, из-за большого количества гоблинов один из них превратился в короля. Тогда он... Верно. Уничтожен с остальными, так что вам не стоит беспокоиться по этому поводу. Глава низко поклонился нам. Большое спасибо вам! Король гоблинов мог стать угрозой самому существованию нашей деревни. Как мы можем вас отблагодарить? По поводу награды... За больше, чем в миссии количество гоблинов, а тем более за короля, пускай решает гильдия. А теперь нам уже пора. Может, увидимся когда-нибудь? Прощайте, пусть удача сопутствует вам! Распрощавшись со старейшиной, мы покинули деревню. Выйдя на дорогу, я снова подхватила Рурину на руки. Ну, готово! Пожалуйста, только будь осторожней. И еще прошу, постарайся обходиться без прыжков. Похоже, ее здорово напугал экстремальный спуск с горы. Девушка на моих руках прижалась поплотнее и вдруг погладила меня по груди. Это странно, но я чувствую себя уютно на твоих руках. Медведь такой мягкий. Заявила она, слегка покраснев. Эй, прекрати, меня это смущает! Хоть ее отношение ко мне все-таки мне приятно. Рурина уже у меня на руках, так что все. Остановиться я уже не могу. Остается лишь бежать. В отличие от горных склонов, дорога была довольно ровной, так что бежать было очень легко. Несколько раз мы проносились мимо каких-то мелких монстров, но они даже не пытались атаковать. Скорее всего, пока они соображали, что к чему, мы уже исчезали из виду. Также иногда на дорожке попадались авантюристы и простые путешественники, а те даже не понимали, что мимо них пронеслось. Хотя кто-то из прохожих кричал нам вслед, я правда не понимала, что... Вот и городские ворота уже показывались. Рурина завозилась у меня на руках. Юнатян, Юна, остановись, пожалуйста, поставь меня. Мне будет стыдно, если у меня увидят. Я лишь прижала ее покрепче, чтобы та не выпала из рук. Юна, пожалуйста! Пока она просила меня, мы уже прибыли. Достигнув входа в город, я остановилась. Охранники у входа, который выпустил нас из города утром, уже, видимо, сменился. А этот меня еще не видел. Минута молчания и трое у ворот. Охранник с отвисающей челюстью, девушка-медведь, и на руках у нее другая девушка. В данный момент пытающаяся спрятать красное от смущения лицо у самого этого медведя на груди. Осторожно поставив Рурину-сан, все еще цепляющуюся за меня, я молча протянула прихватнику свою гильд-карту. Отворачивающее лицо волшебницы протянула также свою карту дрожащей рукой. Не проронив ни слова, охранник проверил их и вернул нам. Так в полной тишине мы прошли в куримонию. «Ну, до места-то тебя мне донести?» С невинной улыбкой и вкрадчивым голосом поинтересовалась я. Рурина чуть не расплакалась. «Да прекрати уже это!» И поспешно мы направились в сторону гильдии. У самого входа в гильд-холл толпилось много людей. Видимо, они уже заканчивали свою работу и теперь просто общались. Мне не хотелось пробираться через всю толпу, но заметив мое приближение, они сами расступились, как море перед Моисеем. Все-таки удалось мне создать определенную репутацию. Ну что, докладывать идем? Ну, для этого мы вообще-то и пришли, так что... Да. Спокойно подойти нам в итоге не дали. Эй, Рурина, почему здесь? Обернувшись, на знакомый наглый голос мы обнаружили сидящих на стульях в углу Ланса и Джилла, которые уставились на нас. Точнее, уставился Ланс, который даже вскочил со своего места. Джилла все как обычно ничего не волновало. Непробиваемый парень. Я не знаю, когда вы заявитесь, так что ждал прямо здесь, но... Ожидания не напрасны. Судя по скорости вашего возвращения, вы испугались и вернулись на полпути. Он что, действительно идиот? Так радуется. Но ведь моя же неудача. Это неудача ведь всей группы. Тем временем Рурина спокойно ответила. Ланс, мне жаль обманывать твои надежды, но задание мы полностью выполнили. В смысле? Боже мой. Его и так блеющее интеллектом лицо теперь выглядело еще глупее. Миссия завершена. Убито более 100 гоблинов, также их король. Что несешь? 100 гоблинов король? Ты что, надо мной шутишь, что ли? Я совершенно серьезно, тем более ты что, шуток не понимаешь? Среди остальных авантюристов воплями Ланса сразу начались перешептывания и бурное обсуждение. Сотня гоблинов? Король гоблинов? Да нет, ошибка. Или обман? Невозможно вдвоем перебить сотню гоблинов. И так далее. Как же злит это перешептывание медведя. Рурина-сан, Юна-сан, есть информация о короле гоблинов. Прошу, подойдите ко мне. Хелен позвала нас из-за стойки. Подойдя к ней, мы, поздоровавшись, ожидали какого-то продолжения. Итак, заданием вашим было уничтожить группу гоблинов, состоящие примерно из 50 монстров. Местом задания была местность возле горной деревни на восток от Куримони, так? Да, все верно. Но гоблинов оказалось не 50, а около сотни. Внимательно послушав разговор, авантюристы снова начали шептаться после моего ответа. Доказательства выполнения задания у меня тоже есть. С этими словами Рурина достала мешочек, содержавший магические камни, и передала его Хелен, которая тут же стала пересчитывать их, поочередно выкладывая на пластину из непонятного материала. Все верно. Магические камни извлечены из тел гоблинов несколько часов назад. Всего 102 камня. Но я также услышала упоминание короля гоблинов. Да, он был во главе стаи. Нужно немедленно оформлять заказ с Сирангой и вызвать подходящих авантюристов. Король — это серьезная угроза людям. Да нет, зачем? Ютян его уже уничтожила. Несколько секунд стояла абсолютная тишина. По-моему, никто даже не дышал. И вдруг словно прорвало всех. Опять перешептывание. Победила короля в одиночку. Убила одиночку короля гоблинов. Они даже не пытались сдерживать свои голоса. Расходились их диалоги словно эхо. Необходимо предъявить магический камень короля гоблинов. А, я взяла его труп с собой. Да, ваша магическая сумка, Юна-сан. Емкость позволяет вам и не такое. Прошу, пройдите со мной в помещение для приема материалов. Авантюристы из зала тут же последовали за нами. Юна-сан, пожалуйста, достаньте тело короля гоблинов. Набрав белую куклу на разделочный стол, я выбросила труп. По толпе, стоящей за нашими спинами, понесся шум. Лицо короля гоблинов до сих пор сохраняло выражение безумной злобы и ярости. Многие из присутствующих даже отворачивались, лишь раз взглянув на него. Другие поглядывали на меня с удивлением. Они не могли понять, как я смогла не просто выжить, но еще и убить чудовища. Количество ран на его теле свидетельствовало об ожесточенной схватке, и вряд ли бы кто-то посчитал, что битва была односторонней. Юна-сан, вы не возражаете, если гильдия приобретет труп короля? А материалы с короля тоже используются? Да, кожа очень прочная, а потом идет на изготовление снаряжения. Кости продаются как оружие. Магические инструменты тоже его используют. Что касается магического камня, поскольку он гораздо мощнее обычного, для него также много вариантов использования. Ну, я не против, но что касается мнения Рурины-сан, то спрашивайте у нее. Я тоже не против. Тогда, может, вернемся к стойке? Вернувшись после разговора в главный зал, мы подошли к рабочему месту Хелен. По-прежнему ошарашенные авантюристы безмолвно последовали за нами. Повышенное внимание уже начинало меня утомлять. Задание брала группа, которой принадлежала Рурина-сан, но по факту, без участия Юны, оно бы могло быть не выполнено, так что... Что будем делать? Пожалуйста, отметьте задание, как совместное между нашей группой и группой Юна-сян. Но зачем, Рурина? Юна-сян была той, кто уничтожил гоблинов, и я никогда бы не смогла принять это как свою заслугу, ведь все, что сделала я... Лишь провела переговоры и получила доказательства. Я понимаю. Тогда закончим оформление. Группа Рурина-сан, передайте мне ваши гильд-карты, пожалуйста. Я не участвую в этом. Ланс? Почему? Мне было смешно, когда вы брались за эту работу. Я ни черта не сделал, просто сидел в гильдии и дождал, что самые уверенные девчонки прибегут обратно, испугавшись гоблинов. За сиденье на месте наград не положено. Ну, Джилл, согласен? Джилл! Я согласен. Хорошо, тогда я оформляю задание, как выполнены группы в составе Рурины-сан и Юны-сан. Так нормально? Да, благодарю вас. Ваша награда за выполнение задания, оплата за магические камни, а также доп. Вознаграждение за убийство короля гоблинов. И материалы с него. Хелен передала Рурине два мешочка с деньгами. И та уже протянула мне мешочек с доп. Вознаграждением. Я никак не могу взять это, пожалуйста. Возьми хотя бы половину содержимого. Она развязала второй мешочек и протянула мне половину содержимого. Ты уверена? Награда для двух человек. Я занималась лишь добычей доказательств. Не могу отдать все, конечно, но половину возьму. Я послушно приняла деньги, убрав их в свой инвентарь. Не хотела обижать ее отказом. Кроме того, я должна еще разок извиниться. Я должна быть внимательной в следующий раз и не давать Лансу до барана делать глупости. Теперь уж об этом я позабочусь. Вид опустившего голову и выглядевшим престижного Ланса позабавил меня. Ну... Я тоже неплохо повеселилась, кроме того, король гоблинов отлично помогает практиковаться в магии, так что время от времени проводим с толком. Моя магия стала более эффективна после схватки с королем. Думаю, после победы над ним, монстры подобного уровня мне по плечу. А более слабые монстры вряд ли будут создавать проблемы. Когда мы вышли из гильдии, Рурина-сан пригласила меня покушать с ними в ресторанчике, который понравился им всем. Чуть позже и Ланс, и Джилл еще раз попросили прощения за свое поведение. Я простила их. В результате мы все вместе отправились ужинать. Придя на место и сделав заказ, я сказала, что сегодня угощаю их. Ланс с удивлением поинтересовался. Почему ты сказала, что угощаешь всех? Я ведь тебе не нравлюсь. Ну, во-первых, хочу отпраздновать победу над королем гоблинов. А во-вторых, рассматриваю как компенсацию за добарана. Понятно, тогда... Я ничего не должен. Спасибо. Вернувшись в гостиницу, я предупредила Елену, что ужинать не буду, и, приняв ванну, отправилась прямиком в постель.